1954-1965. Дэн. «Так вот», — сказала матери Джастина, — «я решила, что буду делать дальше». «Я думала, все давно решено. Ты же собиралась поступить в Сиднейский университет, заниматься живописью?» «Ну, это я просто заговаривала тебе зубы, чтобы ты не мешала мне все как следует обдумать. А теперь мой план окончательный, и я могу тебе сказать, что и как». Мэгги вскинула голову от работы. Она вырезывала тесто для печенья формой елочкой. Миссис Смит прихварывала, и они с Джастиной помогали на кухне. Устала, нетерпеливо, беспомощно посмотрела она на дочь. «Ну что поделаешь, если девчонка с таким норовом? Вот заявит сейчас, что едет в сиднейский бордель изучать на практике профессию шлюхи, и то ее, пожалуй, не отговоришь. Ох уж это милейшее чудовище Джастина, сущая казнь египетская. Говори, говори, я вся обратилась вслух». И Мэгги опять стала нарезать елочки из теста. «Я буду актрисой». «Что? Кем?» «Актрисой». «Боже милостивый!» Тесто для печенья снова было забыто. «Слушай, Джастина, я терпеть не могу портить людям настроение и совсем не хочу тебя обижать. Но ты уверена, что у тебя есть для этого внешние данные?» «Ох, мама!» — презрительно уронила Джастина. «Я же не кинозвездой стану, а актрисой. Я не собираюсь вертеть задом и щеголять в декольте до пупа и надувать губки. Я хочу играть по-настоящему», — говорила она, накладывая в бочонок куски постной говядины для засола. «У меня как будто достаточно денег. Хватит на время, пока я буду учиться. Чему пожелаю, верно?» «Да, скажи спасибо кардиналу де Брикасару». «Значит, все в порядке. Я еду в Калоуденский театр Альберта Джонса учиться актерскому мастерству и уже написала в Лондон в Королевскую академию театрального искусства. Попросила занести меня в список кандидатов». «Ты уверена, что выбрала правильно, Джасси?» «Вполне. Я давно это решила». Последний кусок окаянного мяса скрылся в рассоле. Джастина захлопнула крышку. «Все. Надеюсь, больше никогда в жизни не увижу ни куска солонины». Мэгги подала ей полный противень нарезанного елочками теста. «На, сунь, пожалуйста, в духовку и поставь стрелку на 400 градусов». «Да, признаться, это несколько неожиданно. Я думала, девочки, которым хочется стать актрисами, всегда что-то такое изображают. А ты, кажется, единственная, никогда никаких ролей не разыгрывала». «Ох, мама, опять ты все путаешь. Кинозвезда — одно дело, актриса — совсем другое. Право, ты безнадежна. А разве кинозвезды не актрисы? Самого последнего разбора. Разве что кроме тех, кто начинал на сцене. Ведь и Лоуренс Оливье иногда снимается в кино». Фотография Лоуренса Оливье с его автографом давно уже появилась на туалетном столике Джастины. Мэгги считала, что это просто девчоночье увлечение, а, впрочем, как ей сейчас вспомнилось, подумала тогда, что у дочери хотя бы неплохой вкус. Подружки, которых Джастина изредка привозила в Дрохеду погостить, обычно хвастали фотографиями Теба Хантера и Рори Кэлхоуна. «И все-таки я не понимаю», — Мэгги покачала головой. «Ты? И вдруг актриса?» Джастина пожала плечами. «Ну, а где еще я могу орать, выйти, вопить, если не на сцене? Мне ничего такого не позволят ни здесь, ни в школе, нигде. А я люблю орать, выйти, вопить, черт подери совсем». «Но ведь ты так хорошо рисуешь, Джасси. Почему бы тебе и правда не стать художницей?» — настаивала Мэгги. Джастина отвернулась от громадной газовой печи, постучала пальцем по баллону. «Надо сказать работнику, пускай сменит баллон, газа почти не осталось, хотя на сегодня хватит». В светлых глазах, устремленных на Мэгги, сквозила жалость. «Право, мама, ты очень непрактичная женщина. А ведь предполагается, что как раз дети, когда выбирают себе профессию, не думают о практической стороне. Так вот, имей в виду, я не намерена подыхать с голоду где-нибудь на чердаке и прославиться только после смерти. Я намерена вкусить славу, пока жива, и ни в чем не нуждаться. Так что живопись будет для души, а сцена — для заработка. Ясно? Но ведь Драхеда тебе дает немалые деньги. С отчаянием Мэгги нарушила зарок, который сама же себе дала, чтобы ни было держать язык за зубами. Тебе вовсе не пришлось бы подыхать с голоду где-то на чердаке. Хочешь заниматься живописью, сделай одолжение. Никто не мешает. Джастина встрепенулась, спросила с живостью. — А сколько у меня на счету денег, мам? — Больше, чем достаточно. Если захочешь, можешь хоть всю жизнь сидеть, сложа руки. — А вот скучище. — Под конец я бы с утра до ночи только трепалась по телефону да играла в бридж. По крайней мере, матери почти всех моих школьных подруг больше ничем не занимаются. Я ведь в Драхеде жить не стану, перееду в Сидней. В Сидней мне куда больше нравится, чем в Драхеде. В светлых глазах блеснула надежда. — А хватит у меня денег на новое лечение электричеством от веснушек? — Да, наверное. — А зачем тебе это? — Затем, что тогда на меня не страшно будет смотреть. Так ведь, кажется, для актрисы внешность не имеет значения. Перестань, мама, мне эти веснушки вот как осточертели. И ты решительно не хочешь стать художницей? Еще как решительно, благодарю покорно. Джастина, пританцовывая, прошлась по кухне. Я создана для подмостков, сударыня. А как ты попала в Калууденский театр? Меня прослушали. И приняли? Твоя вера в таланты собственной дочери просто умилительна, мама. Конечно, меня приняли. К твоему сведению, я великолепна и когда-нибудь стану знаменитостью. Мэгги развела в миске зеленую глазурь и начала осторожно покрывать ею готовое печенье. Для тебя это так важно, Джаз. Так хочется славы. Надо думать. Джастина посыпала сахаром масло, до того размягшее, что она заполнила миску, точно сметана. Хотя старую дровяную плиту и сменили на газовую, в кухне было очень жарко. Мое решение твердо и непоколебимо. Я должна прославиться. — А замуж ты не собираешься? Джастина презрительно скривила губы. — Черта с два! Всю жизнь утирать мокрые носы и грязные попки? И в ножки кланяться какому-нибудь обалдую, который подметки моей не стоит, а выражает себя моим господином и повелителем. Дудки, это не для меня. Нет, Джастина, ты просто невыносима. Где ты научилась так разговаривать? В нашем изысканном колледже, разумеется. Джастина быстро и ловко одной рукой раскалывала над миской яйцо за яйцом. Потом принялась яростно сбивать их мутовкой. Мы все там весьма благопристойные девицы и очень образованные. Не всякое стадо безмозглых девчонок способно оценить всю прелесть таких, к примеру, латинских стишков. Некий римлянин из Венидиума носил рубашку из Иридиума. Говорят ему, не странно ли ты одет? А он в ответ, хорошая защита для тела. Губы Мэгги нетерпеливо дрогнули. Конечно, очень неприятно признаваться в своем невежестве, но все-таки объясни, что же сказал этот римлянин? Что это чертовски надежный костюм. Только-то? Я думала, услышу что-нибудь похуже. Ты меня удивляешь. Но хоть ты и очень стараешься переменить разговор, дорогая дочка, давай вернемся к прежней теме. Чем плохо выйти замуж? Джастина насмешливо фыркнула, довольно похоже, подражая бабушке. — Ну, мама, надо же, кому бы спрашивать? Мэгги почувствовала. Кровь прихлынула к щекам. Опустила глаза на противень с ярко-зелеными сдобными елочками. Конечно, это очень взрослая в свои 17 лет. А все-таки не дерзи.